Фетиш. Книги и вещи. Глава первая. Фронт. «Что вы сейчас читаете?» — спрашивают у меня все, кому не лень. И я понимаю, что это вопрос с подковыркой. Он подразумевает, что, несмотря на обстоятельства, я по-прежнему читаю книги, а значит, отворачиваюсь от кровоточащей буквально реальности. И как бы близко книга ни подходила к происходящему, автор, если не вымыслом, то умыслом, защищает от настоящего, что и делает меня не беженцем, а беглецом. Но именно это и оправдывает книгу. Она предоставляет временное убежище, как храм, церковь или заповедник, где охотятся только браконьеры. Французский словист Жорж Нева рассказывал мне, что во время войны в Алжире он не мог читать книги. Приходилось слишком часто отрываться от сюжета. Зато в окопах хорошо учить языки. Сам Нева занимался грузинским и очень жалел, когда в госпитале, где он лежал с тяжелым ранением, у него украли учебник. Лотман говорил примерно то же самое, но на фронте он зубрил французский. Сам я ни в какой армии не был, потому что в 17 лет удачно заболел менингитом и с тех пор не годен для службы в любой стране мира. Но, как каждый шпак, я люблю рубашки с погончиками и батальную прозу. Из последней я вычитал главным образом сведения об абсурдности войны. Об этом написали все лучшие. От Толстого до Хемингуэя, который сделал героем своего военного романа «Дезертира» вслед за Горацием. Ты помнишь час ужасной битвы, когда я, трепетный квирит, бежал, нечестно брося щит, творя обеты и молитвы. Как я боялся, как бежал. Литературе кошмар войны открывается не в массированных атаках ужасов, а в штучных подробностях. У Ремарка в самом знаменитом из антивоенных романов «На Западном фронте без перемен» появляется бабочка, сидящая на черепе. И это не символ скоротечности с самурайского шлема, а рядовая деталь батального пейзажа. Но сегодня нас успешнее пугает кино, как это случилось с картиной «Спасение рядового Райана». Первые 25 минут, неотягченные политикой. Снимая фильм в жанре бескомпромиссного натурализма, Спилберг спасает не столько рядового Райана, сколько реальность крови и смерти, погребенную под электронными играми нашего времени. На поле боя тут нет места любви и жертве, правде и состраданию, рыцарскому героизму и стратегической игре, то есть всему, что оправдывает войну в глазах историка, поэта и художника. Истерически страшной войну делают не оторванные ноги и выдранные кишки, а дикая случайность сражения, где царит бессмысленная, бесчувственная, безнравственная теория вероятности. В нечеловеческой лотерее не остается времени для прошлого и будущего, есть только настоящее, и его немного. Понятно, что такая война никому не нравилась, кроме Эрнста Юнгера. Лучший немецкий воин Первой мировой, он написал бестселлер и пацифистов, и милитаристов. «В стальных грозах». Из этого бесконечно жестокого сочинения я узнал, что с трудом поправляясь в госпитале после 14-го тяжелого ранения, Юнгер жалел только о том, что, прорываясь из окружения, потерял любимую книгу, с которой не расставался на фронте. И это была не «Илиада», как у Александра Македонского, и не «Библия», как у многих других, а «Жизнь и мнение» Тристрама Шенди, ироничный и дурашливый эпос Лоренса Стерна, где биография главного героя добирается до 5 лет лишь к концу толстого тома. Я часто думаю об этом примере, пытаясь в мрачные дни понять, какие книги могут нас защитить, отвлечь, исправить. С последним хуже всего. Мы часто любим одни и те же книги, что и лютые мерзавцы. Гитлер обожал греков, Сталин читал Гёте. Да и мои книги попадают в руки тех, которым я не подам руки. Книга нейтральна к морали, даже если она за нее сражается. Книга беспомощна, ибо не в ее силах защититься от палаческой интерпретации. Книга бесполезна, потому что она никого еще не остановила. А когда нам или Бродскому кажется иначе, это значит лишь то, что нас сбивает с толку предубеждение профессионалов. Если не писателей, то точно читателей. Все мы, во всяком случае все, кого я встречал, выросли в непоколебимой уверенности в том, что книга служит оберегом. Само ее присутствие, даже не в голове, а в доме, обеспечивает духовный рост и улучшает национальную карму. Книжная полка — своего рода алтарь, где живут тихие фамильные лары, на которых нельзя рассчитывать в крутую беду, но можно положиться в серые будни, из которых и состоит жизнь. Мне она казалась невозможной без книг, пока не выяснилось, что они стали бестелесными, оставив после себя бумажные трупы, истлевающие в моей семитысячной библиотеке. Глава вторая. Буратино. Возьмите за 4 сольда мою новую азбуку. С картинками? С чудными картинками и большими буквами. «Давай, пожалуй», — сказал мальчик, взял азбуку и нехотя отсчитал 4 сольда. Буратино подбежал к полной улыбающейся тете и пропищал. «Дайте мне в первом ряду билет на единственное представление кукольного театра». В «Золотом ключике» мы находим один из первых отчетов о победе видеократии над логоцентризмом. Буратино знал, что делал. Он перескочил из докультурного прошлого, полена, в постгутенберговское будущее, в котором мы живем. Но антагонизм глаза и слова — не наше изобретение. Греки богов видели, евреи бога слышали. Борхес объяснял это различие читательским восприятием. В классической литературе важно содержание, в священной — все. Святой Дух снизошел до литературы и написал книгу, в которой нет ничего случайного. Такая книга несравненно важнее того, что в ней написано. На ней можно клясться и присягать, по ней можно молиться и гадать, она может служить амулетом, наследством, капиталом и, конечно, произведением искусств. Каждый раз, когда книга оказывается шире своего содержания, ей придают сакральные черты. Особенно тогда, когда ее сжигают или за нее сажают. Преследование добавляет книге прибавочную стоимость, вырастающую за счет риска, как в случае с архипелагом ГУЛАГ, за который сидел в Мордовии мой босс и товарищ. Такая книга превращалась в метонимию высшей правды и в доказательство ее существования. Для неверующих любая книга — вещь, но для фанатиков она, как мощи святых, свидетельствует о вечной жизни, где царит разум и цветет красота. Я знаю об этом, потому что сам был в этой секте и на память о культе сохранил книги трех поколений. Глава третья. Реликвия. Для рукописной Библии требовалось стадо в 500 голов. На разворот с картинками уходил теленок. Шкуры неделями вымачивали в бочке с известью, потом растягивали на деревянной раме, драили пемзой, вычищали скребками из костей ската. И с каждой операцией пергамент становился все дороже. Опытный переписчик мог закончить страницу в день. Гениальному, такому, как рекордсмен Ренессанса Антонио, удавалось переписать за год 600-страничную историю Флоренции дважды. Поэтому в средние века книги были движимым имуществом. Они считались дорогим украшением, облагораживающим хозяина и его жилье. И хранили книгу не так, как мы, стоймя на полке среди других подобных, а так, как теперь в музеях, раскрытой на специальной подставке в красном углу, на зависть гостям. Богатую библиотеку князя составляли 100, 200, от силы 300 томов, и каждый имел свое лицо, а не только душу. Содержание так вливалось в форму, что возникал нерушимый синтез. Перелистать такие книги теперь доверяют куратору в белых перчатках, орудующему костяной палочкой. В Нью-Йоркском музее Клойстерс он переворачивает страницы по одной в день. Однажды мы пришли сюда с поэтом Львом Лосевым, чтобы рассмотреть готический часослов. «Вот как», — сказал он не без зависти, — «надо уважать слова». «Но ведь эти обращены к Богу», — заметил я. «Как у всех настоящих поэтов», — закрыл тему Лосев. Я не нашел, что возразить. Как у всех советских читателей, у меня сохранилось трепетное отношение к книгам. Его создавали интеллектуальный голод, государственная цензура и архаическая вера. На своего владельца книги отбрасывали горний свет. Для нас она была материальным залогом всего трансцендентного. Я не хочу сказать, что мы их не читали, но точно, что не все. Наши книги делали нас лучше и своим присутствием, самим существованием. Они демонстрировали непреложный факт наличия иной, высокой и таинственной реальности. Зная о ней, мы легче переносили свинцовые мерзости власти. В рамках этой метафизической системы действовала столь же сюрреальная экономика. «Почему, — спросил навещавший СССР Гарсия Маркес, — мои книги у вас нельзя купить?» «Потому, — ответили ему, — что в стране не хватает бумаги». «У вас нет бумаги, — удивился писатель, — чтобы печатать деньги?» Он был прав. Книги и были нашими деньгами. Единственной реальной, конвертируемой валютой, которую можно было обменять, но не совсем земные ценности. Сейчас я уже не могу отчетливо вспомнить, что именно мы надеялись вычитать в вожделенных книгах, но точно знаю, что они дарили надежду на пропуск в лучший мир. Страх остаться без него возвращал книгу к ее истоку и к ручному труду. Я знаю и люблю даму, которая 200 раз перепечатала «Собачье сердце», совершив подвиг, достойный бенедиктинца из скриптория. Глава 4. Библиотека. Чтобы перебраться в Америку, нужно было заплатить родине отступные. За то, чтобы избавиться от опасного и, прямо скажем, нелюбимого гражданства, приходилось отдать по 500 рублей на нос. Чтобы рассчитаться с СССР, мы продали все. Потертый двумя поколениями ковер, телевизор, который в те времена включался на саге о форсайтах и выключался после нее, магнитофон вместе с крамольными записями Высоцкого, Акуджавы и сестер Берри, даже кактус до потолка, который мы несли в комиссионку, закутав в уже ненужное пальто. Но главным товаром была библиотека. Мы разделили ее на две части. В первую вошел неприкосновенный запас книги, без которых жизнь на чужбине не представлялась возможной. Трехтомник Белинского, 9 томов Герцена, 4 Писарева, пугачевские указы, полный Фанвизин. Я до сих пор делюсь с ними дом с благоговением и удивлением. Вторая часть библиотеки была обречена на продажу и включала любимые Джек Лондон, Майн Рид, О. Генри и еще сотни книг, на которых мы все выросли, а теперь, как старую собаку, со слезами отдавали в хорошие руки. Покупатель, молодой офицер, нашелся сразу. Ошеломленный выбором, он, не торгуясь и не задавая вопросов, заплатил невообразимую сумму, которую я до тех пор не держал в руках — 1000 рублей. «Теперь, — сказал он, — жизнь удалась. Куда бы ни услали, я не пропаду». Прошло почти полвека, и офицеры другие, но этого я часто вспоминаю, чтобы понять, кем мы были и почему. Глава 5. Фетиш. Развод содержания с формой начался 5 веков назад, с открытия книгопечатания. Вместо одной страницы в день типография выпускала 300, что тоже было непросто. Возможно, я был последним, кто этим занимался. Когда сгорела нью-йоркская газета «Новое русское слово», где мне довелось работать метранпажем, нам пришлось ее выпускать в допотопной эмигрантской печатне «Луна». Там я вручную собирал заголовки по буквам, как Гутенберг. Это была кропотливая и нудная работа, зато в наборной кассе встречались диковинные шрифты, в том числе харбинская кириллица, стилизованная под китайские иероглифы. Рукописные книги еще долго конкурировали с печатными, ибо вторые радикально отличались от первых и не казались настоящими. Лоренцо Великолепный, меценат и эстет, велел переписывать привезенные из Венеции печатные книги, чтобы они не оскверняли его флорентийскую библиотеку. Собственно, тогда и появился столь актуальный для наших дней вопрос о природе книги. Она вещь или мысль, тело или дух, материя или идея? Ответ дает прогресс. С тех пор, как многотомные библиотеки переехали в наши мобильные телефоны, легко предсказать, что мы — последнее поколение, которое не в силах расстаться с книгами. Им сегодня нужна другая роль. Технология чтения меняется так стремительно, что ему уже нужно другое название. Аудиокниги стали отдельным искусством, требующим сложных навыков и от чтеца, и от слушателя, и от автора. Рассказанная книга отличается от написанной. Она пятится назад к Гомеру. Но и электронная книга только притворяется честной копией бумажной. Оставшись без переплета, она легко разнимается, разветвляется, иллюстрируется и обрастает комментариями, что благодаря интернету делает ее безразмерной и не похожей на оригинал. Ну и, конечно, толстые книги, этот хлеб читательского рациона, перестали быть книгами вообще, найдя себя, хоть и с переменным успехом, в сериалах. Все это упраздняет библиотеку как склад потенциального чтения, но оставляет лазейку для книги как таковой. Ее последний шанс — вернуться к своему корню и опять стать вещью, нарядным объектом для любования, для художественной медитации, для утонченного наслаждения книжным искусством. Таких книг не бывает много, ибо они слишком дороги для массового тиража. Зато ими можно вновь украшать дом и жизнь, увидев в книге то, чем она всегда стремилась стать — фетишем культуры. Глава 6. 451 градус по Фаренгейту. Самый щедрый к книгам роман написал, конечно, Брэдбери. В советское время его шедевр считали гимном самиздату, теперь — реквиемом по бумажным изданиям, которые еще умели гореть, а не жить на экране в бестелесном эфире. Но по-настоящему фантастическое там, незнакомый нам тоталитарный режим, запретивший книги, а заменившие их люди. Компания бродяг, скитающихся по глухим обочинам общества, ходячая библиотека. В каждого из них влита та или иная книга, что превратила людей в переплеты для классики. Все мы — обрывки и кусочки истории, литературы, международного права. Байрон, Том Пейн, Макиавелли, Христос — все здесь, в наших головах. Читая про это студентам, я представлял знакомую картину. Кучку наших интеллигентов, слившихся с прочитанными ими книгами. Независимо от Брэдбери, такие людокниги нашли себе место в ГУЛАГе, где начитанные зэки спасались от остальных тем, что тискали романы, развлекая блатных эклектическими приключениями. Из них, например, получился пухлый роман Роберта Штильмарка «Наследник из Калькутты». В лагере я не был, только в пионерском, но и этого мне хватило, чтобы оценить возможности, престиж и прибыль в очеловеченных книг. После отбоя они защищали меня от спортсменов и безжалостных. Бессовестно воруя и тасуя все, что я вычитал у Буссинара и Стругацких, я брал реванш за унижение на футбольном поле и самодельном ринге. Став моей инкарнацией, книга распухала и зрела, выдавливая окружающее за человеческие пределы в завидный мир, где я бы хотел поселиться, когда бы не семья и школа. Подозреваю, что о том же мечтали все. Во всяком случае, авторы, завидующие своим героям, как я булгаковскому мастеру. В конце романа он, наконец, нашел не просто покой, но и писательскую утопию. Уступив герою место, Булгаков поселил мастера на полке с любимыми, между Гёте и Гофманом, книгами. Обратившись в одну из них, он обрел гарантированную вечность, ибо, что бы ни говорил Брэдбери, рукописи не горят. Э-книги, как теперь всем известно, тем более.